Глава 21. Отчет о происшествии. Дженни Паттон, 23 ноября 1975 года. Прошлой ночью пациентка отсутствовала без разрешения. Выехавшая по звонку полиция обнаружила Дженни в парке за распитием сидра в компании подростков. Пациентка доставлена в лечебницу, родителей уведомили. По возвращении Дженни находилась под воздействием алкоголя. С персоналом и родителями вела себя грубо. Запачкала кровать рвотными массами. Переведена в специальную палату для наблюдений. Пациентку планировали сегодня выписать. Однако, учитывая ночной инцидент, рекомендую задержать ее для дальнейшей оценки состояния. В случае сопротивления применить раздел 3, оставив в клинике на срок до 6 месяцев. Очевидно, мы имеем дело не просто с подростковой своенравностью. Вероятно, нарушение умственных способностей, препятствующее нормальной социализации. Необходимо изучение на предмет психопатического расстройства личности. Примечание. По возвращении в лечебницу Дженни вступила в конфликт с давней пациенткой, страдающей манией неустанной заботы об окружающих. Оттолкнув руку Верити с чашкой кофе, Дженни залила горячим напитком ее платье. Вреда здоровью Верити не зафиксировано, пострадавшая претензий не имеет. Смотрительница Доусон, 23 ноября 1975 года.